отошла, отодвинулась, обнажив границу, чужая армия. Но где-то близко спружинилась, чтобы, выждав удобный момент, нанести удар. Ее не видишь, ее угадываешь. Она высылает вперед свои глаза, свои щупальца, свои уши. Нет-нет, и зареет капризными толчками в небесах аэроплан. Все чаще и чаще стали показываться конные разведчики. Да вот, легки на помине. Посланный с четырьмя нижними чинами, Загорский, огибая излучину дороги с подступившим к ней лесом, увидел в шагах в 200 троих всадников, щеголеватых венгерских гусар. И это было очень-очень близко. Оба разъезда не сошлись лицом к лицу, потому лишь разве, что и тот, и другой двигались шагом.